Постепенно Эрик дошел до края тренировочной площадки и уперся в высокую стену. Издалека она казалась высокой, но подойдя ближе, юноша понял, как сильно он ошибался. Эта стена была такой, какую не могли воздвигнуть люди с земли. Ее высота достигала не менее 40 метров. Стены строят для защиты от вторжений. Интересно, что находится по ту сторону стены. Неужели монстры с той стороны настолько ужасающи? Эрик подошел вплотную и рукой коснулся стены. Ее поверхность была холодной и гладкой. «Юноша, что ты здесь делаешь?» Эрик обернулся и увидел стражника в тяжелых доспехах. Его лицо было скрыто закрытым шлемом, а голос был очень строгим и холодным. Больше походило на то, что он угрожает Эрику, а не спрашивает его. Юноша обернулся и, поклонившись, произнес: «Уважаемый господин, я ученик, прибывший в Волчьи Врата для приобретения опыта. Я много слышал о великой стене вашего города, и мне захотелось посмотреть поближе. Она просто невероятна. Даже в рассказах она не кажется такой величественной. Скажите, а что находится за стеной? Неужели монстры так могущественны, что пришлось строить такое огромное укрепление?» Стражник внимательно посмотрел на юношу и, усмехнувшись детской наивности Эрика, снял шлем. Оказалось, что это был старик в доспехах, но от того, что Эрик узнал о возрасте мужчины, тот не стал казаться слабее, чем раньше. От его тела исходила мощная праведная аура, которая легко могла подавить Эрика. «Ты прав, эту стену воздвигли предки-основатели города, чтобы защититься от любого вторжения. А что касается того, что находится за стеной, считай это место адом. Если хочешь, могу взять с собой. У меня как раз небольшой обход верхнего уровня стены». Эрик сразу обрадовался и закивал. «Да, я почту за честь, если вы возьмете меня с собой. Тогда не отставай». Вдоль стены было множество входов внутрь. Они появлялись через каждые 100 метров. По мнению Эрика, это были просто лестницы для подъема наверх. Внутри Эрик увидел лестницу, ведущую наверх, и вместе со старцем он стал подниматься выше. На третьем круге, то есть этаже, появилась дверь. «Господин, а для чего здесь дверь?» «Это для персонала. Все городские стены снабжены защитными механизмами, их нужно обслуживать. Кроме того, на некоторых этажах находятся склады, а на других жилые помещения. Многие солдаты, приходящие сюда из мира каскады, живут здесь, а не в казармах. Это облегчает путь до работы, а еще здесь меньше арендная плата, да и до тренировочных площадок рукой подать». Спустя какое-то время Эрик и старец прибыли на самый верх. По пути Эрик обнаружил множество дверей. Там располагались казармы, столовые, склады и места отдыха и развлечений. Предки-основатели явно приложили руку к тому, чтобы солдатам было комфортно. Полная инфраструктура превратила внешнюю стену не в простое укрепленное сооружение, а настоящий защитный жилой комплекс. Оказавшись наверху, Эрик стремительно подскочил к краю стены. Вид, который он обнаружил, оказался шокирующим. Это место, оно не то, что хотел увидеть юноша. «Что это?» «Это что, кости?» Старец подошел ближе к юноше и сказал: «За пределами внешней стены идет 10-километровая переходная зона. Она, по сути, является древним полем боя. Многие кости, что лежат здесь, были оставлены еще задолго до моего рождения. Каждый год существуют нашествия монстров, а также случаются нападения Темного Альянса, благодаря чему количество останков постоянно растет». Эрик смотрел вниз. Там была пустошь без травы, деревьев и вообще каких-либо признаков жизни. Множество котлованов и отметин от битв были видны повсюду. Но самое главное, что среди песка и шрамов можно было разглядеть белеющие кости. С большой высоты они были как едва заметными, так и огромными, настолько, что Эрик даже мог приблизительно сказать, какой это был зверь. Но смотря на эти величественные останки, он не мог этого произнести. Все-таки существа, которые их оставили, были тем, что Эрик видел только в книгах и слышал в легендах. Это драконы? Ха-ха. Нет, конечно, это не драконы. Хотя, возможно, у них есть какое-нибудь родство, но это сложно доказать. Те большие кости были оставлены древними ящерами, что поменьше оставлены другими монстрами, а самые маленькие принадлежат воинам Темного Альянса. Там их тысячи. «Какая ужасная была битва!» – удивленно произнес Эрик. «Битва? Ничего не было. Эти подлецы из Темного Альянса не планировали сражаться. Они просто время от времени прощупывают нас, отправляя своих рабов. Мы, как защитники города, обязаны защищать его от любых угроз, поэтому мы сразу же уничтожили врагов. И сражения не было, мы с легкостью убили всех. Это обидно и стыдно, так как рабы нам ничего не сделали, Но если мы допустим слабину, последствия будут ужасны. Но для чего они прощупывают вас? Неужели есть такая необходимость? Впустую терять огромное количество людей? Возможно, мы этого не знаем. Возможно, для мастеров Темного Альянса это просто развлечение и не более того. Ну да, как по мне, так ваша стена непреодолима. Хотя, скажите, а было ли проникновение врагов в город? Нет, этот город является неприступной крепостью, а его охрана совершенна. Сюда невозможно проникнуть. Как избежать отсюда? Помимо 40-метровой высоты, прочность стен такова, что ни одно осадное орудие не сможет пробить защиту. Каменные блоки были созданы с помощью магии земли и весят по 10 тонн каждый. Их прочность необычайна. Проектор, возводивший стену, напичкал ее множеством ловушек для желающих пробраться внутрь. А за последние столетия мы получили множество магических орудий, что заметно укрепило нашу обороноспособность. Вон там стоит одна из таких пушек. Эрик повернулся по направлению, которое показывал старик, и увидел некое подобие пушки. Ее ствол был тонким и длинным, как у противотанковой винтовки, только размеры были в несколько раз больше. В том месте, где закладывается патрон, было большое отверстие, сюда вставлялись магические кристаллы, которые служили источником энергии для выстрела. Но в случае отсутствия кристаллов, через рукоять можно было вливать свою собственную энергию для выстрела. Правда, в таком случае количество выстрелов значительно снижается. Все-таки запас энергии у человека во много раз меньше даже, чем у самых низкокачественных кристаллов. Эрик видел подобные орудия в своем городе и в южном поселении, где была война, но их размеры и сила были значительно ниже. Не следует также забывать о силе стражей. Мы закалены в сражениях и уже давно привыкли бродить по лезвию ножа. Опасности для нас больше ничего не значит, так как они стали чем-то обычным. Эрик прогулялся по стене, а затем повернулся к противоположному краю стены. С того места, куда он подошел, открывался замечательный вид на город. Он был как на ладони, превращаясь в большую пирамиду. Внешняя стена была самой большой и прочной, следующая стена была самой низкой и слабой, а каждая последующая были сильнее и выше. Это было сделано в целях экономии, так как внешняя стена принимала весь удар на себя. Следующая стена защищала районы, где жили простые жители, не связанные с властью города. А четвертый круг, то есть центр города, имел защиту, сопоставимую с защитой внешней стены. Знать, естественно, не поленилась потратить побольше ресурсов на собственную защиту, сэкономив на простых гражданах. После небольшого получасового обхода стражи старец стал спускаться вниз, позвав с собой Эрика. Юноша в это время любовался видом на внешний мир. Там, за пределами древнего поля боя, он видел высокие горы и безграничный мир. Небо в этом мире было серым, как будто пасмурным, но на самом деле в этом месте это был естественный цвет. К тому же здесь было белое солнце. Ранее в городе Эрик не обращал на это внимания, так как утром было слишком рано, а вечером он не выходил из зала Вины. Высокие стены закрывали город от внешнего мира, превращая город в один большой колодец, отрезанный от мира. У Эрика даже в мыслях не было того, что это вовсе не пасмурное небо, а естественный небесный цвет. Эрик напоследок бросил многозначительный взгляд вдаль и повернулся, чтобы уйти. Он решил, что рано или поздно отправится в путешествие по этому миру и откроет для себя его тайны. Глава 104-105. Это было крепко. После выхода из внешней стены, Эрик неспешно отправился гулять по четвертому кругу города. Он не торопился возвращаться, так как когда еще появится возможность осмотреть достопримечательности этого чужого для него города. В каждом человеке есть немного от первооткрывателей. Любознательность всегда подталкивала нас к действиям с непредсказуемыми последствиями. Пересекая тренировочную зону, Эрик больше не обращал внимания на людей, так как здесь все было достаточно однообразно. Множество людей тренировалось на площадках, но больше здесь не было ничего. Это даже становилось немного скучно. На земле Эрик посещал спортивные залы, но там был очень интересный момент. Они часто создавались путем объединения нескольких площадок с различными направлениями. Например, часто бывало такое, что тренажерные залы, залы гимнастики и легкой атлетики располагались вместе с площадками для баскетбола, волейбола и даже бассейнами и футбольными полями. Таким образом, можно было совмещать тяжелые тренировки с развлечениями. А здесь было больше похоже на строгую военную базу, не приспособленную к каким-либо спортивным и развлекательным мероприятиям. В итоге монотонные тренировки становились скучными и обыденными без особенной изюминки, способный раскрасить серую реальность этого мира. Внезапно Эрик остановился. Глубоко вдохнув воздух через нос, он улыбнулся. Мира почувствовала сильную перемену в настроении Эрика и сразу решила поинтересоваться причиной таких изменений. «Эрик, что ты почувствовал? Неужели опасность? Ха-ха, нет, жаль, что ты не способна ощутить все то, что ощущаю я. Что это? Не томи меня!» Восклицательный знак. Этот прекрасный запах свежего жареного мяса. Кто-то готовит мясо на костре. Скорее идем. Я хочу узнать, что они добавили в качестве приправы. Ерунда какая. Неужели еда так важна, женщина? Ничего ты не понимаешь. Мясо, приготовленное мужиком на костре, лучшее, что можно только придумать. Но в этот раз запах немного странный. Это что-то знакомое, но я не могу вспомнить, что это. Ладно, иди. Хотя, что я, ты бы и без моего разрешения туда понесся. Твоя любовь к мясу иногда даже превосходит твою похоть. Ты все время делаешь странные вещи, которые меня раздражают. Не обижайся, я только кусочек попробую и мы уйдем. Как хочешь. Идя по запаху, Эрик оказался перед группой палаток на большом поле. Видимо, это группа кочевников. Такие являются частым явлением в Башне Смерти. В основном это охотники, странствующие наемники и искатели приключений. Они путешествуют большими группами и часто останавливаются в городах. При этом они не снимают номера в гостиницах, а просто разбивают палаточные городки на свободных площадях. Группа из пяти палаток окружала небольшой яркий костер. На нем на специальных железных спицах было насажено мясо. Один большой кусок мяса было почти готово, его золотистая корочка манила Эрика. Запах, исходящий от мяса, опьянял, а масло, стекающее по золотистой корочке, капало на угли и шипело, заставляя сердце Эрика дрожать от желания откусить. Если бы здесь не было людей, он бы уже давно приступил к трапезе. Как жаль, что это не его мясо. Оно бы не томилось так долго на углях, Эрик бы уже спрятал его далеко и надолго. Заметив появление юноши, группа людей из семи человек сразу показали раздраженное выражение лица. Попрошайки в больших городах стали чем-то привычным, но люди все равно не могли их терпеть. Попрошайки очень наглые, грязные и всегда пристают к людям, а еще чаще они воруют, тем самым вызывая гнев горожан. Но присмотревшись получше, они обнаружили, что Эрик носил чистую опрятную одежду, а материал, из которого она была изготовлена, являлся чем-то дорогим в этих местах. Отношение людей слегка изменилось на благоприятное, но взгляд так и остался злым. Один из мужчин у костра злобно порычал: «Чего тебе? Если ты пришел отвлекать нас из-за какой-нибудь ерунды, то я покалечу тебя». Мужчина коснулся рукояти меча и слегка приподнял его из ножен, стоявших на земле прислоненными к бревну, на котором сидел человек. Эрик тут же почувствовал прилив злости. Эти люди были чужими и вели себя слишком грубо. Если они еще будут приставать к нему, то юноша не будет сдерживаться и побьет их. В этот момент откуда-то со стороны раздался приятный мужской голос. «Хватит! Разве так встречают гостей?» Эрик повернулся на голос и увидел мужчину лет 30 в сверкающих серебром доспехах. Они являлись относительно легкими, но при этом мужчина носил тяжелый щит и большой одноручный меч. Эрик не успел хоть как-то отреагировать, прежде чем молодой мужчина спросил его: «Ты ведь из группы учеников с мира Каскады?» «Да». «Ты довольно смел, раз ходишь тут в одиночку. Неужели не страшно?» «Нет». «Ха-ха, не стесняйся, подходи, мы тебя не тронем. Ты ведь пришел на запах нашего мяса?» Эрик бесцеремонно прошел в группу и сел на свободное место. Он улыбнулся и с предвкушением смотрел на жареное мясо. Люди возмутились его действиями, но в присутствии этого молодого мужчины они не смели проявлять грубость по отношению к Эрику. «Вы правы, это мясо так вкусно пахнет, что я был поражен в самое сердце. А когда я увидел, как его готовит, то я понял, что этот человек одарен от Бога. Только настоящие мастера могут создать подобный шедевр. Ох, ха, да ты гурман. Знаешь, это идеально прожаренное мясо — заслуга моего друга. В боевых и магических искусствах он бестолочь, но когда дело доходит до готовки, он становится настоящим богом кухни». Крупный мужчина, сидевший перед деревянным столом, усмехнулся на слова молодого мужчины, а потом продолжил что-то готовить. Его руки плавно двигались, как будто он рисовал, а нож в его руке был идеальной кисточкой, творящей произведение искусства. Самое главное, что он не делал что-то особенное, а просто нарезал овощи для салата. Но Эрик ощутил необыкновенное чувство, когда увидел готовку крупного мужчины. Это, совершенно, да, ты прав, никто не справится с приготовлением магических монстров лучше, чем он. Даже испорченное мясо может стать вкуснейшим блюдом в его руках. Он не сильный, но при этом самый ценный человек в моей группе. Его готовка поддерживает силы всей нашей группы во время путешествий. Эрик внимательно следил за происходящим, постепенно втягиваясь в процесс. Спустя какое-то время он уже сидел перед костром, поливая мясо специальным соусом. Внешне это была белая мутная жидкость с уникальным запахом ягод. Эрик поначалу лил немного, но когда крупный мужчина заметил это, он усмехнулся. «Чего ты жадничаешь? Поливай лучше. Жар в костре поддерживается магической силой и не станет слабее, а вот мясо может пострадать, если ты не будешь его обильно поливать. Не забудь перевернуть». «Да, господин. Просто, меня смущает эта странная жидкость. Она имеет странный цвет и похожа на березовый сок, но запах, похожий на забродившие ягоды, указывает на то, что это вино. Только я никогда не видел такого вина, разве что самогон в деревне. Но разве можно мясо поливать самогоном? Тебя хороший нюх. Да это настойка на ягодах. Можешь считать ее моим самодельным вином. А насчет качества не беспокойся, это лучшее вино, которое ты можешь найти в округе. Конечно, у крупных семей Волчьих Врат может быть что-то получше, но среди обычных людей это лучшее. А как вы его делаете? Основа сделана из магических ягод, собранных в округе города. Но больше я тебе ничего не скажу, потому что ты не сможешь приготовить такое вино, только желудок испортишь. Хорошо, а могу я попробовать его? Это ведь не запрещено. Крупный мужчина посмотрел на Эрика, а потом на лидера группы. Молодой мужчина кивнул повару. Пусть попробует. Но лидер, это ведь ребенок. Это будет чрезмерно и... Не беспокойтесь. Я просто попробую. Ничего плохого не произойдет, и я никому не скажу, что брал у вас вино. Малыш, ты просто не представляешь, насколько оно крепкое. Если ты выпьешь его, то у тебя снесет крышу. Тогда я просто буду закусывать. Я уже... В смысле, я знаю, как надо пить. Видел. Ну как хочешь, я предупреждал, так что не жалуйся потом. Крупный мужчина горько покачал головой и повернулся к столику, чтобы продолжить готовку. Ему нужно было отвлечься от Эрика. Все-таки он знал, насколько крепкой может быть его настойка. Эрик снял пробку с бутыли и, поднеся нос ближе, втянул ягодный аромат. От одного лишь запаха Эрик чувствовал, как его видение размывается и разум опьяняется. Юноша налил вина в небольшую стопку. Рядом с ним сидела пара мужчин в довольно значительном возрасте. Они протянули свои бокалы и сказали: «Браток, знаешь ли, вредно пить в одиночку. Налей и нам, вместе продегустируем вино». «Верно, сказано. Втроем веселее». «Хорошо». Эрик посмотрел на мужчин. Они поднесли бокалы к себе и залпом опустошили их. «Эх, хорошо пошла». Мужчины вздрогнули и спустя пару секунд успокоились. Внешне больше не было никаких изменений, и Эрик также последовал за ними. Он сделал глоток и понял, что вино больше похоже на сладкий сок. Затем он проглотил напиток, и по его телу тут же разнеслось странное чувство, как будто он только что съел кислое яблоко, от которого его тело задрожало, а зубы сводило. В его глазах забегали звездочки, и Эрик тут же почувствовал сильную слабость, в то время как его тело продолжало дрожать. Сейчас это было больше от удовольствия. Затем тело Эрика почувствовало облегчение, и дрожь бесследно исчезла. Сейчас ощущения Эрика никак не изменились, как будто он действительно выпил сока. Эрик поднес к себе остальное содержимое стопки и залпом опустошил ее. Тело Эрика схватило сильная дрожь, а мышцы обмякли. Его пальцы не смогли удержать стопку в руке, и она рухнула на землю. Юноша закрыл глаза и стиснул зубы, когда пытался подавить странное ощущение, вызванное вином. Через некоторое время он глубоко вздохнул и показал улыбку. Какое забористое, но все же больше похоже на сок, а не вино. Только вначале оно не сразу дает о себе знать. Ну вот, теперь можно отведать мясо. Эрик взял горячий кусок и положил на свою собственную тарелку, которую он достал из отдельного пространства метеоритного кольца. Мясо имело золотистый цвет и необычайно манящий запах. Вилка плавно входит в мясо, практически не встречая сопротивления. Оно было мягким и хорошо резалось, даже при том, что оно достаточно долго готовилось на костре. Обычно мясо покрывается крепкой корочкой во время жарки на костре, и его трудно разрезать или протыкать вилкой. Хотя, все зависит от самого повара. Если соблюдать все правила и повышенную осторожность, то даже без специй можно добиться идеального состояния. Ну как оно? Лидер группы хитро улыбался, глядя на Эрика. Его взгляд так и говорил: «Только попробуй сказать, что это несъедобно». Эрик осторожно рассек мясо ножом и положил кусок в рот. «Обалденно. Пальчики оближешь. Вот видишь, я же говорил, что наш толстячок бесполезен в бою, но на кухне ему нет равных. Что это за зверь такой? Его размеры невероятны, но мясо такое мягкое и вкусное. Даже не верится, если только это не малыш. Но такого ведь не может быть, как всегда проницателен. Это действительно детеныш магического зверя боевой сферы. Как интересно. А расскажите о нем, пожалуйста». «Ну, раз ты настаиваешь, то я расскажу тебе. Это ящер каменных клыков, одно из самых распространенных на этом континенте существ, но при этом он достаточно грозный. Даже нашей группе понадобится время, прежде чем мы завалим этого монстра. Впечатляет, такой грозный монстр. А не страшно, ведь при такой мощи он может перебить всю группу. Одна ошибка и вы станете обедом. Ха-ха-ха». Внезапно все охотники рассмеялись. «Чего, я сказал что-то не то? Нет, эти монстры — травоядные ящеры, что пасутся большими стадами на вулканических полях». «Ясно. Значит, они не так опасны, как я подумал». В этот момент один из наемников строго сказал: «Но нельзя забывать о горных облаченных камнем пантерах». Наемники сразу переменились в лице. Их лица наполнились злостью и негодованием. «Кто это?» Капитан наемников сжал крепко свои кулаки и злобно произнес: «Эти твари охотятся на ящеров каменных клыков. Они одиночки, но все кого-то встретить не слабее человека в сфере короля, и обычным наемникам вроде нас эти существа не по зубам. В последний раз мы потеряли 5, и только благодаря их самоотверженной жертве нам удалось выжить». Эрик тяжело вздохнул и произнес: «Ладно, не будем о прошлом, выпьем за погибших товарищей». Наемники тут же подняли бокалы и громко выкрикнули: «Хорошо, выпьем». Звон металлических бокалов и всплеск вина поднял уровень атмосферы до более теплой и дружеской. Одна кружка, вторая, третья — и понеслось. Со стороны появилась изящная женская тень. «Паразит, как ты смеешь пить спиртное с этими убийцами? Будь здесь мой дед, он бы выпорол тебя до кровавых отметин». Вия быстро шла в сторону Эрика и наемников. «За предстоящую охоту». «Да, Эрик, ты оборзел? Вия, ты чего? Больно же. Отпусти, не тяни меня за ухо. Твои ногти впились слишком сильно. Сейчас же возвращаемся домой. Маленькая мисс, вы не слишком грубы? Не лезь не в свое дело». Вия нисколько не сдерживалась и не проявляла ни капли уважения. Она казалась жестокой и властной, а ее болезненный захват Эрика был воистину бандитским. Наемники ошарашенно смотрели на Эрика, который, болезненно корчась, тащился за маленькой свирепой девушкой. «Капитан, эта маленькая зверушка уводит нашего друга. Может преподать ей урок?» «Нет, не стоит. Но ведь мы даже еще толком не познакомились. Нам этот паренек понравился, а сейчас какая-то злая баба уводит его у нас». «Да, капитан, он ведь вполне талантлив. Можно было бы его привлечь к нам». «Нет, он сюда пришел лишь на время и скоро уйдет. Кроме того, наша выпивка скоро даст о себе знать». «Капитан, но ведь у него не было обратной реакции». «Будет. Этот парень силен и прекрасно сдерживал яд. Я думаю, его первый раз будет очень жестким». «Вы уверены? Вы все забыли, какой была реакция, когда вы впервые выпили настойку на ядовитых ягодах? Самые стойкие держались достаточно долго, а этот парень превзошел всех. Но с другой стороны, когда после сегодняшней ночи его организм выработает иммунитет к яду в настойке, он сможет оценить истинный вкус нашего вина. Возьмите пару бутылей и отправьте их в резиденцию, где остановились эти дети. Пусть это будет подарком в знак уважения к его стойкости». «Да, капитан, вы правы. После первого раза вкус вина меняется, так как яд перестает приглушать алкоголь в напитке». «Точно. У этого парня завтра будет серьезная головная боль, ведь он столько выпил и даже не заметил, что алкоголь подавлялся ядом из ягод, а когда появится иммунитет, то он узнает, насколько крепка была выпивка». «Ха-ха, особняк. Из-за больших размеров гостиной, она казалась совершенно пустой. На диване у стола лежал юноша, а в комнате наверху в позе для медитации на ковре сидела девушка в белоснежной одежде. Как будто что-то ощутив, она встала с пола и подошла к выходу из своей комнаты. Дверь в гостиную с силой открылась, и в нее вошла девушка, практически неся на своих плечах юношу, который был явно в очень плачевном состоянии. С их одежды текла вода, а взгляд Ви был хмурым. Маркус, услышав, Как кто-то вошел в комнату, сразу поднялся с дивана. Его глаза пробежали по Эрику и Вие. Юноша тут же подскочил к девушке и попытался перехватить Эрика, чтобы девушке было легче. Но остановился. Взгляд Ви был таким злым, что юноша просто побоялся подойти ближе. Алекса плавно спрыгнула со второго этажа и появилась перед Вией. Она была словно белоснежная волшебница, что сошла с небес. Ее платье развивалось на ветру, а ноги скользили по воздуху, как будто она левитировала. Ее приземление было абсолютно бесшумным. «Вия, что случилось? Почему ты такая сырая? Неужели на вас напали?» Маркус обнажил меч с криком. «Как они смеют нападать на вас? Где они? Я разберусь. Мы должны отмстить». Вия яростно взглянула на Маркуса и злостно произнесла. «Это был Эрик. Он виноват, что я вся вымокла. То есть, сестренка, что сделал Эрик? Он ведь никогда бы не обидел тебя». «Да, Вия, я, может, не из вашей фракции, но я немного знаю Эрика, и он мне не показался плохим. Он и неплохой. Просто он выпил что-то. Вначале все было хорошо, и мы возвращались сюда. А потом, он резко изменился. Сначала полез мериться силой со стражей, а затем с каким-то чудаком на спор прыгнул с моста в реку. В итоге он после приземления в воду перевернулся на спину и заснул как на кровати. Его стало уносить течением вниз. Как я могла оставить его? Мне пришлось лезть и доставать его из воды. С чего он так изменился? Не спятил ведь он? Это было бы плохо. Он выпил с наемниками. Вот и результат. Маркус, налей в ванну холодной воды. Хорошо. Вия затащила Эрика в ванную комнату и сбросила в ванну холодной воды. Спустя какое-то время раздались жалобные крики. «Вия, выпусти меня! Сиди, от тебя все еще спиртным несет!» «Уже протрезвел! Сиди, я сказала! Выпусти! Если окунуть тебя с головой, может, меньше вонять будет!» «Неправда! Бульк! Кха! Кха! Я чуть не захлебнулся! Не топи меня! Все еще пахнет! Плеск! Плеск! Все понял! Все понял! Я виноват! Хватит топить меня! Может, рот с мылом намыть? Не надо! Я не дышу! Ага, как же! Еще немного пополощем тебя, а потом еще раз в ледяную воду тебя окуну, а то это уже нагрелось! Выпустите! А-а-а! Бульк! Вне ванной Маркус нервно смотрел на закрытую дверь, откуда доносились вопли. Жестоко! Она не переусердствует! Вдруг Эрик и вправду утонет? Не переживай! Я не сильно охладила воду! Он не умрет от переохлаждения, а ваша командирша не настолько жестока, как кажется. Эрик заслужил небольшое наказание, пусть расплачивается. Спустя какое-то время из ванны появилась Вия, следом за ней с полностью подавленным видом следовал Эрик. «Братишка, ты в порядке?» «Это было крепковато, но я справился». «Хэймэм, с чем это ты справился? Без меня, ты бы валялся пьяный где-нибудь на окраине города. Не преувеличивай, не все было так плохо, наверное». «Наверное, хватит припираться. Иди спи. Завтра нам должны показать новую тренировочную площадку». «Да, я ухожу». Эрик взял у Маркуса свою чистую одежду и пошел к себе в комнату. Алекса улыбнулась Вие. «Вия, завтра он будет в порядке? Возможно. Часто он так себя ведет? Ну, я не видела, чтобы он пил, но временами он ведет себя несколько странно. Мне порой даже кажется, что он строит из себя взрослого человека. Хэймэм, и это ему не на пользу». «Да». Глава 106. Игра на выбывание. Утро. Тренировочная площадка. Все 20 учеников снова присутствовали здесь. Часть из них была очень подавленной. Это были те дети, которые хотели пожаловаться на несправедливость, но все закончилось тем, что их самих наказали. Капитан, как всегда, высокомерно осматривал группу учеников, а затем громко вскрикнул. «Как и обещал, вот вам новый тест. Поле для игры в вышибалу. Пожалуй, самая интересная площадка. Капитан, разве это не просто детская игра? Мы должны тренироваться, а не играть. Недомерок, снова язык свой распускаешь? Мне, похоже, стоит преподать тебе урок. Иначе ты так и продолжишь свысока смотреть на весь мир. Как глупо и недалеко для человека из влиятельной семьи. Не учите меня жить. У меня есть отец, и только он имеет право указывать мне, что делать. Отец, вот именно. Пока у тебя есть он, ты считаешь себя пупом земли, но как только его не станет, ты будешь не более чем пятно грязи перед истинными величественными мастерами. Гений, скоро вам всем придется узнать, насколько я силен. Я подавлю всех, кто вздумает мне указывать, что делать. Бах! Капитан ударил Кадима, который отлетел на десяток метров и тяжело упал на землю. Юноша поднялся и, выплюнув глоток крови, упал на колени. «Вы снова посмели ударить меня. Вы за это заплатите. Ха, Сколько раз повторять, у твоей семьи здесь нет власти, я могу делать, что захочу, а теперь иди на площадку и покажи свои способности. Когда группа учеников вошла на площадку, перед их взглядом появилось поле, состоящее из клеток. Каждая клетка представляла собой плитку метр на метр. Само же поле имело размеры 100 на 100 метров. Больше здесь ничего не было. «Нам что и вправду надо будет играть в вышибалу?» – возмущенно спросила Вея. Даже она считала такие игры пустой тратой времени. «Зря нервничаете. Вы ведь еще правила игры не знаете. Когда я озвучу их, то вам это обязательно понравится». Ученики не проявляли особого интереса. Им было не до игр, но они ничего не говорили. «Все-таки это тренировочная площадка, а значит и игра должна быть непростой. Вы все видите поле в 10 тысяч клеток. Первое, что вам надо знать, каждая клетка – это обман. Но среди этих ячеек спрятаны настоящие. Ваша цель – пройти от одной точки до другой, не выбыв. Тот, кто пройдет все поле, переходит на следующий уровень. Всего их 10. На первом уровне нет никаких усложнений. А что дальше, я пока не скажу». Эрик оглядел поле и не обнаружил никаких видимых следов от ловушек. После этого он поднял руку и спросил: «Капитан Курт, а что будет, когда мы пройдем все 10 уровней?» «Ха-ха-ха, пройдете? Вы, такого быть не может. Среди всех людей, что когда-либо появлялись в этой тренировочной зоне, еще никому не удалось пройти все 10 уровней». Эрик, почувствовав возбуждение, сделал шаг вперед, желая пройти тест, но в этот момент впереди него появилась фигура в белых одеждах. Это был Кадим. «Мне плевать, что никто из вас не справился с этим тестом. Все дело в том, что меня здесь раньше не было. Я пройду этот жалкий тест и покажу всем, что значит истинный гений». Эрик покачал головой. Высокомерие и гордость Кадима превращают его в идиота. Если этот тест нельзя пройти до конца, то это означает, что даже первый уровень может быть опасным до ужаса, а этот парень идет туда безо всякой подготовки. «Подожди, не будь безрассудным», — прокричала Гила. Она понимала Кадима, так как из-за дружбы их семей она росла рядом с ним, но даже она не могла выносить его глупости. Вот только Кадим был очень упрям и, отмахнувшись от предостережения девушки, продолжил свой путь на площадку. Остановившись в одном шаге от площадки, он хмыкнул. «Этот тест фигня, я справлюсь». Когда юноша поднял ногу и начал идти на первую ячейку, все с замиранием духа следили за ним. Что же произойдет, когда он встанет на первую ячейку? Топ, ничего не случилось. Кадим облегченно вздохнул про себя и, вернув свое высокомерие, произнес: «Же говорил, что здесь нет ничего сложного, берегись». Вопль Гилы заставил всех вздрогнуть. Кадим переменился в лице и испуганно посмотрел наверх. На него падал большой круглый камень. Кадим, недолго думая, прыгнул в сторону, но как только он коснулся другой плитки, прозвучал звон металла, и из пустоты появились круглые лезвия, направляющиеся в сторону юноши. Кадим перекатился на другую плитку, и в этот момент плитка подлетела вверх и подкинула юношу. «А-а-а, черт, что происходит?» Заметив, что под ним нет пола, Кадим стал формировать опору под ногами. Его навыки в ледяных искусствах превосходны. Вскоре появилась тонкая пластина из льда и, ударив по ней, юноша изменил траекторию падения. Он снова упал на одну из ячеек, но сейчас в нем больше не было никакого высокомерия. Юноша со страхом смотрел себе под ноги. «Ничего не происходит, я прошел, спасен». Кадим злобно посмотрел на капитана и яростно прокричал: «Черт бы вас побрал, вы ничего не сказали о том, что здесь так опасно. А если бы я умер?» Капитан пожал плечами и произнес: «Не моя проблема. Чего ты так злишься? Лучше веселись, ты бы все равно не умер». Ученики, капитан и Кадим посмотрели на говорившего юношу. «Эрик, ты спятил? Какое веселье? Ты вообще видел, что здесь произошло?» Эрик закинул руки за голову и рассмеялся. «Конечно, круглые лезвия, камень с потолка, исчезнувшая из-под ног плитка, были всего лишь иллюзией. Правда, ее реальность необыкновенна. Я могу объяснить это только тем, что это крутой иллюзорный массив. Здесь нет ничего реального. Ха-ха-ха, малыш, а ты наблюдательный, верно? Это место подделка, созданная для тренировки восприятия. А так как смерть в этом месте также иллюзорна, мы назвали это место игровой зоной. Прохождение данного теста похоже на игру с тысячи жизней». Капитан был несколько впечатлен видением Эрика. Мало кто мог знать об иллюзорных массивах в его возрасте. Они очень сложны в построении и требовательны в обслуживании. Легче создать простые тренировочные массивы, но в таком случае появляется возможность смерти. Это одно из самых главных различий между обычными тренировочными массивами и иллюзорными, где все происходит непосредственно в иллюзии. Капитан, если это иллюзорный массив, то человек может пытаться пройти испытание столько, сколько захочет, так почему с бесконечным числом попыток никто не смог пройти 10 уровень? Я думаю, что это слишком сложно. 10 уровень рассчитан на пиковых королей, но все короли, которые появлялись здесь, не имели выдающегося таланта. Они были обычными посланниками военных фракций. Вот если бы здесь появился топовый талант с высочайшим уровнем восприятия, то я могу гарантировать, что прохождение 10 уровня всего лишь вопрос времени. Понятно, чему ты так рад? Вы сказали сложно, а не невозможно. Хэймэм, сильно не обольщайся, для вас это все равно невыполнимо. Как скажете. Эрик пошел к тестовой площадке, но внезапно его схватили за рукав и потянули назад. Вея, чего тебе? Видишь, я пошел на площадку, да. И как ты собрался проходить тест без плана? Идем, сперва надо обсудить его со всеми. Кто сказал, что у меня нет никакого плана? Ты что-то придумал? Да. Пока не спеши, я не допущу провала. Нам надо пройти тест так, чтобы не было стыдно перед нашими старейшинами. Их не разочарую. Самоуверенный, как всегда. Не забывай, что ты здесь не один. У других могут быть свои мысли. Вдруг, они окажутся лучше. Ученики корпуса теней собрались вместе. Эрик слушал их мнение и пришел к выводу, что из-за отсутствия реального боевого опыта многие из детей предлагают глупости и даже сами не понимают этого. Хотя были некоторые дети, знающие основы своих навыков, и их предложения были вполне разумны, но требовали некоторой доработки. К примеру, Маркус является мастером меча, его чувства острые и его метод использования энергии в качестве возможного органа чувств, который полностью превосходит все остальные 5 чувств. Этот метод можно назвать третьим глазом. Энергия Маркуса охватывает всю территорию вокруг него и как невидимая рука прощупывает все, пытаясь определить ловушку. Следующим был Геральт. Его метод был несколько несвойственен комплекции этого здоровяка. Геральт носил с собой в бутыле металлический порошок. Изначально он был нужен для ремонта оружия, но Геральт использовал металлический порошок в качестве проводника энергии и охватил весь пол. Порошок создавал энергетические импульсы, похожие на вибрацию, и это могло создать аномалии, способные выдать ловушку. Вея была поразительна. Она также владела теневыми искусствами, как и Эрик, но ее навыки имели живую форму. Она создала рой насекомых, которые окружили девушку, словно свою королеву. Их задачей было обнаружение опасности. Эрик удовлетворенно посмотрел на товарища и произнес: «Достаточно неплохо. Мой навык называется теневой волной, и я уже привык полагаться на него. Он может показывать как физические особенности, так и энергетические, что делает этот навык одним из лучших на данном уровне силы. Поэтому я уверен, что смогу найти все правильные ячейки и ловушки». Эрик направился вперед, остальные следовали за ним. Чтобы не создавать друг другу помехи, они равномерно распределились по территории, заняв по 10 ячеек. Их навыки были пущены в дело. Вначале каждый из учеников действовал осторожно и боязливо, но постепенно они стали увереннее, а их шаги вернее. Хотя в самом начале были несколько человек, пострадавших из-за неопытности.